Глава 9. Легированных искали почти месяц. Первая неделя ушла на ремонт поврежденных машин и эвакуацию того, что осталось от первой команды. Параллельно шли непрекращающиеся поиски противника с орбиты и воздуха. Порядка половины уничтоженных ядерными ударами боевых роботов были искорежены до такой степени, что их просто бросили там, где они лежали. Йотл сказал, что согласно контракту, все потери дивизиона будут кратно компенсированы заказчиком, поэтому возиться с эвакуацией расплющенного, поврежденного металлолома невыгодно. Дешевле просто не трогать. Кохтли даже как-то раз попытался полазить по разможенным островам в поисках чего-нибудь ценного, но без разделочного оборудования делать там оказалось нечего. Больше уничтоженными машинами никто не интересовался. Заказчик торопил. Легированные не появлялись, все изрядно нервничали. Тем более, что подземный радиомаяк Гиен, служивший целеуказателем для ядерного удара, функционировал почти 5 суток. Он оказался зарыт глубоко в каменную толщу плато, и отключить его быстро не получилось. Чтобы добраться до него, механики вырыли целый мини-котлован, на дне которого обнаружился наглухо запаянный вход в какой-то древний бункер. Судя по следам, запечатали вход недавно, не более полугода назад. А вот самому бункеру лет это 1200. Но он был сложен из здоровенных каменных глыб в три ряда, и потому не только не растворился за эти тысячелетия, но и вообще особо не пострадал. Кто-то немедленно предположил, что это склеп вымерших истинных владельцев Ушмаицу, и проникновение туда грозит жутким проклятием. И вообще, может быть, это не легированные наносили ядерный удар, а автоматика умерших. Легированные же о проклятии знали и потому специально устроили здесь ложную цель, чтобы заманить первую команду на убой. Половина дивизиона над этой версией посмеялась, другая напряглась. Тим-лидеры немедленно начали штрафовать виновников за распространение пораженческих слухов, но в походном баре пьяные разговоры отдыхающих смен все равно велись только об этом. К концу недели от генерала Джу Мао взамен погибших экспертов прибыли новые. Они заявили, что бункер к вымершей расе отношения не имеет, потому что те канули в лету 200 миллионов лет назад, а он был выстроен гораздо позже. Это дело рук каких-то давным-давно пропавших беженцев, которые раз в 1000 лет появляются на Ушмаицу. Легированные просто нашли пустой бункер, установили там целеуказатель, запечатали и заново зарыли. Эксперты Джу Мао вскрыли бункер и отключили маяк. И даже предложили всем желающим залезть внутрь и убедиться, что никаких призраков, ходячих мумий и прочих тупых суеверий там нет. Желающих разглядывать древний бункер нашлось едва ли полтора десятка, и Чикахо была среди них. Кохтли несколько раз порывался пойти с ней, чтобы под этим предлогом побыть рядом с объектом своего обожания, но всякий раз останавливал себя. Такой поступок может вызвать ревность Йотла, и от этой затеи пришлось отказаться. Поэтому Кохтли удовольствовался возможностью спросить у нее, как прошла экскурсия. Вряд ли элементарное любопытство напряжет Йотла. Чикахо об этом кто только не спросил. Однако разговор не получилось. Темноокая красотка ограничилась короткой фразой, мол, ничего особенного. Большой пустой каменный мешок, с кучей всяких непонятных ни то узоров, ни то указателей на неизвестном языке. Вот и все. Потом штормовой фронт переместился севернее, и небо над южной половиной материка очистилось. Под яркими и горячими солнечными лучами земляная жижа начала высыхать, и трое суток вокруг стояла настоящая парилка. Джунгли утопали в океане горячего душного тумана, видимость упала до расстояния в 3-4 шага, от испарений постоянно слезились глаза, тек нос и без шлема или изолирующей лицо маски выходить на улицу было тем еще мучением. На четвертый день джунгли просохли, и окружающий мир преобразился до неузнаваемости. Земляная жижа стала достаточно обычной земной твердью, запросто выдерживающей вес бегущего боевого робота. Уровень высохшей земной поверхности понизился вдвое, а сами джунгли начали стремительно расцветать. Отовсюду полезли новые побеги, разнообразные кустарники и пальмы стали покрываться соцветиями. Откуда-то появилось множество разного зверья. Вскоре какая-то хищная ползучая тварь пробралась на базу, прямо в полевой бар, и напала на нескольких собутыльников. Двоих пьяных она покусала, одного перегрызла пополам и часть тела попыталась утащить в джунгли. На базе поднялась тревога. Тварь успели догнать и убить, однако оказалось, что в момент укуса она отложила личинки в организм укушенных, и раненых срочно отправили на орбиту. Дивизионный лазарет был не в состоянии решить эту проблему, и обоих несчастных заморозили в анабиозных камерах до лучших времен, пока дивизион не окажется в более высокотехнологичных условиях. Пока начальство решало, закрывать базу силовым полем, что долго и дорого, или обнести забором под напряжением, что гораздо быстрее, но не дает всех гарантий, орбитальная разведка обнаружила следы легированных. Выяснилось, что единственный материк Ушмаицу в южной и северной части заполнен земляными джунглями практически целиком, а вот в центральной части континента существует россыпь из двух или трех десятков каменистых плато, затерянных в гуще растительности. Какие-то из них затапливало во время сезона тропических ливней, другие являлись незатапливаемыми. На одном из таких разведка и обнаружила крупное скопление металла. Совершать наземный марш длиной в 6000 километров не было смысла, и дивизион приступил к срочной погрузке на десантные баржи. На этот раз операция проводилась по всем правилам. С орбитальным обстрелом и ракетно-артиллерийской поддержкой. Стальные команды высадились вокруг опорного пункта легированных, сразу же беря противника в кольцо. И атмосферные боевые машины дивизиона немедленно захватили господство в воздухе. Серьезно помогло то, что легированные гиены были наземным подразделением. Своих воздушных сил у них не имелось, за исключением десятка летающих танков, которые в первые же минуты боя получили серьезные повреждения и скрылись в каком-то подземном ангаре, который тут же накрыли ударом с орбиты. После этого гиен как следует поджарили с воздуха, и дивизион пошел на штурм. Бой вышел жестоким. Легированные сражались отчаянно, но сдержать поддерживаемый орбитальными ударами дивизион не смогли. Гиены понесли тяжелые потери и попытались затеряться в джунглях, но прорваться из окружения не вышло. Тогда остатки легированных под непрерывными атаками дивизиона отступили к разрушенному подземному ангару летающих танков и продолжили бессмысленное сопротивление среди руин своей базы. Их уничтожение стало лишь вопросом времени, и все сосредоточились на том, чтобы не понести лишних потерь за пару часов до успешного завершения миссии. «Тим Лидер 3, мы засекли исходящий от противника сигнал сверхдальней связи». Голос начальника штаба зазвучал на отдельном канале третьей команды. «Гиены ведут передачу прямым лучом. Судя по данным радиоперехвата, луч направлен куда-то в сторону линии фронта. Похоже на сигнал бедствия. Возможно, они запрашивают подкрепление или сообщают о нашем нападении. Тип сигнала очень странный. Это оборудование нам неизвестно. Нам нужен этот передатчик, майор. Тому, кто его захватит, будет выплачен двойной бонус за этот бой. Вы меня поняли?» «Подтверждаю», — откликнулся Йотл. «Координаты цели получены. Мы этим займемся». Йотл вывел из боя третью стальную команду, быстро перегруппировал силы и начал атаку на дальний участок вражеской базы. За неизвестный передатчик легированные дрались отчаянно. Лобовая атака захлебнулась быстро, и Йотл предпринял отвлекающий удар вкупе с фланговым маневром. Грудью на орудийной установке гиен выпал идти, конечно же, Куохтли, и он дважды едва не погиб под плотным огнем. Оба раза Чикахуа разблокировала его, давая возможность выйти из-под обстрела, но сама неожиданно устремлялась в атаку, словно желала лично прорваться к этому передатчику. Из-за этой ее жажды получить двойные премиальные, их пара вновь оказывалась под ударом противника, и все начиналось сначала. В итоге они не только не прорвались к передатчику, но не смогли уничтожить ни одной вражеской машины. Все силы уходили на то, чтобы прикрывать друг друга и уходить из-под сыплющихся со всех сторон ударов. Передовой группе третьей команды удалось прорваться к передатчику только спустя 5 часов. Легированные к тому времени потеряли почти все свои машины и пытались прикрывать своих выживших рабовоинов, которые покидали отстрелянные кабинные капсулы и прятались где-то в развалинах. Миссия близилась к завершению, и Кохтли облегченно вздохнул. Передатчик захватили другие, ну и пусть. Зато он выйдет из этого боя живым. И главное, Чикахуа не пострадала, он сделал для этого все. Она, конечно, недовольна тем, что не получит бонус, но это можно пережить. Да и захватили его пока что больше формально, чем реально. Передатчик где-то под землей. Там снова бункер, хоть и небольшой, но на боевом роботе точно не влезешь. Наполцин прислал его от Лушатл с тяжелой пехотой в экзоскелетах, чтобы зачистить бункер. И в этой связи Кохтли стало интересно, кто же будет считаться захватчиком таинственного передатчика. Есть мнение, что претендентов на двойной бонус окажется довольно много. То-то все с таким неподдельным энтузиазмом рапортуют в эфир о своих достижениях. Одни прорвались в бункер, другие установили контроль над сектором, третьи защищают лестничную шахту. Кругом кандидаты на премию, хотя бой еще не закончен. Хотя гиены уже не контратакуют, их осталось мало. Скоро будет уничтожен последний робот, и начнется самое муторное – зачистка развалин базы в поисках украденных документов. Остатки сил противника быстро таяли, и в эфире уже звучали фразы на тему успешного завершения миссии. Вот тут-то легированные и получили то, чего хотели. Пока дивизион, уверенный в скорой победе, добивал засевших в руинах роботов противника, гиены вывезли с планеты похищенные документы. Оказалось, что на другом плато у них имелось что-то вроде космодрома, Обычный кусок каменной поверхности приличных размеров. И где-то на этом куске находилось еще одно древнее подземное сооружение. Легированные расширили его и спрятали там звездолет, который беспрепятственно стартовал с Ушмаицу, пока все были увлечены боем. С орбиты засекли старт слишком поздно, и космическая эскадрилья бросилась в погоню, стремясь добраться до звездолета легированных прежде, чем он достигнет области гиперпереходов. Им это почти удалось, но в последнюю минуту всем резко стало не до погони. С орбиты сообщили об обнаружении в непосредственной близости от планеты стремительно образующейся точки ноль перехода, и спустя секунду эфир звенел полупаническими докладами о появлении в системе сияющих. «Четыре отметки!» – верещал кто-то из офицеров наблюдения. «Быстро приближаются!» «Всем кораблям! Полный отход!» – орал начальник штаба. «Укрыться за обратной стороной планеты! Не вступать в бой! Получаю идентификацию!» – сообщали наблюдатели. «Два корабля класса крейсер, один десантный корабль, четвертая цель идентифицируется с ошибкой. Система выдает класс цели «Белая смерть», но корабль в десятки раз меньше указанных в базе данных размеров. Всем немедленно совершить посадку на планету». Перебил его наполцин. «Начать снижение. Крейсер сияющих движется в сторону нашей погони». Последовал доклад. «Что нам делать? Мы упустим звездолет легированных. Они собираются прыгать прямо сейчас». «Забудьте о нем». Голос наполцина потрескивал помехами, и радар показывал, что его транспортник вошел в плотные слои атмосферы и быстро снижается. «Покиньте истребители, немедленно катапультируйтесь. Второй крейсер сияющих взял курс на орбиту Ушмаицу», – доложил начальник штаба. «Десантный корабль и сопровождающий его мелкий корабль идут на снижение курсом точно на передатчик легированных. Их всего двое», – храбро заявил кто-то из пилотов космической эскадрильи. «К тому же один – это десантный корабль. Мы перехватим их в момент снижения». «Назад, идиот!» – заорал полковник. «Это светоч ближнего боя. Не провоцируй его на атаку!» Судя по последовавшим воплям в эфире, кто-то либо не понял полковника, либо не успел выполнить его приказ. Погоня не катапультировалась и не бросила свои истребители. Кто на кого напал, было неясно, но спустя полминуты крейсер сияющих уничтожил погоню в полном составе. Звездолет легированных к тому моменту давно совершил прыжок, зато второй крейсер сияющих отреагировал на действия своего соратника вполне предсказуемо. Он сжег на планетарной орбите храбрецов или глупцов, до сих пор не успевших приземлиться. Тем временем десантный корабль сияющих в сопровождении того, что наполцин назвал «Светочем», снизился до высоты 500 метров, и два сияющих звездным пламенем шара появились на экранах системы обнаружения. «Что они делают?» – произнес в эфире кто-то из ветеранов третьей команды. «Легированные, Йотл, ты видишь? Они покидают машины!» Последние, еще не уничтоженные роботы легированных гиен перестали вести огонь и спешно глушили своих боевых роботов. Операторы распахивали люки и спускались на землю так быстро, как только могли, и сразу же бросались бежать подальше от своих машин, что из силы торопясь не просто затеряться в руинах, а спуститься куда-нибудь поглубже. В следующую секунду из десантного корабля сияющих высыпались десантники, закутанные в белую броню. Их летящие в свободном падении силуэты вспыхнули серебристо-белым свечением силовой защиты. «Надо делать, как они!» Голос Чикахуа сорвался на крик. «Йотл, ты слышишь? Надо покидать машины, пока не поздно. Сияющие не станут нападать на безоружных. Мы не на их территории». «Что за бред?» Выругался кто-то в эфир. «Ты там не обмочилась от страха, нет? У меня 100 тонн боевой стали, напичканной оружием под завязку. Да я расплющу этих летающих человечков круче, чем мухобойка москита». На радаре отметка робота Чикахуа перешла в неактивный режим. И на экране заднего обзора Котли увидел, как поднимается ее тыльный бронелист и распахивается выходной люк. Темноокая красотка лихорадочно карабкалась вниз по аварийным ступеням, и он рванул замки подвесной системы, сдирая с себя страховочные ремни. «Надо бежать, и как можно быстрее!» Эта мысль застала Котли возле выходного люка. Легированные не просто так разбежались, словно термиты по щелям. Они воюют 30 лет и все еще живы. Значит, что-то в этом смыслят. Похоже, Йотл пришел к такому же выводу. «Всем покинуть машины!» Нервный голос майора звучал на фоне хорошо узнаваемых щелчков, расстегивающихся замков страховочной системы. «Заглушить силовые установки. Быстро!» Что было сказано в эфире дальше, Кохтли не слышал. Он, что есть мочи, перебирал руками и ногами, спускаясь по скобам аварийной лестницы. Встроенная в комбинезон портативная рация не ловила эфир далее 5 километров в округе. До Кохтли доносились лишь фразы ближайших к нему рабовоинов и глаза давали больше информации, нежели радиоэфир. А посмотреть было на что. Десантники сияющих действительно летали по воздуху, как и было сказано в армейских учебниках. И делали они это с ужасающей быстротой и маневренностью. Издалека рассыпающийся по небу рой сияющих чем-то напомнил ему сыплющиеся из глаз искры, только ускоренные раз в 10. Из-за их высокой скорости пересчитать десантников не удавалось, но по меркам любой штурмовой операции их было совсем немного, десятка два светящихся белой энергией силуэтов. Они преодолели 5-километровые расстояния за несколько секунд, на ходу принимая боевое построение. Но грохота от перехода звукового барьера так и не случилось. Но об этом, наскоро укрывшийся за какой-то пальмой Куохтли, вспомнил гораздо позже. А в тот момент события начали развиваться стремительно. Быстро увеличивающиеся в размерах светящиеся силуэты сияющих сверкающими молниями пронзили небо над развалинами базы легированных, видимо, совершая осмотр с воздуха, и пошли на снижение. В эту секунду один из замерших боевых роботов третьей команды ожил и сорвался в атаку, с места набирая едва ли не максимальную скорость. Его орудийные порты полыхнули вспышками выстрелов, и целый поток смертоносных зарядов различных типов ударил по снижающимся десантникам. Небо мгновенно покрылось разрывами, во все стороны брызнули грязные кляксы дыма и дрожащие маревом струи кипящего воздуха. Сияющие перенесли удар без последствий. Основная часть их отряда не изменила курс, быстро снижаясь по направлению к бункеру с радиопередатчиком. Но от светящегося роя отделился один силуэт и взял курс на ведущую огонь боевую машину. В этот момент рабовоин повторил атаку. Его орудия ударили сосредоточенным залпом по одиночному десантнику сияющих. А дальше все произошло так быстро, что Кохтли сначала увидел и только потом понял. За бесконечно краткий миг до удара, пылающий белым огнем силуэт сияющего вспыхнул угольно-черным свечением и окутался бездонно-чернильным облаком лучистой энергии. Сосредоточенный залп пробовойно ударил в это облако сияющего мрака и бесследно исчез в нем. В эту же секунду сгусток черной энергии предпринял ускорение на скорости, почти неуловимой для глаза. Километр дистанции чернильное облако сияющего прошло за мгновение и сходу пронзило плюющуюся огнем боевую машину, прожигая дыру точно в районе кабины. Чернильное пятно ушло на боевой разворот под оглушительный грохот взрывающегося робота. 100-тонную машину разворотило, словно цветочный бутон. И потрясенный Куохтли вжался в подножье пальмы, инстинктивно пытаясь укрыться от падающих с неба обломков. «Куохтли!» – зашептала рация голосом Чикахо. «Какого хрена ты не вырубил силовую установку? Уходи оттуда, быстро! Ты слишком близко к могиле! Дергай сюда, пока не поздно!» Оторопевший от ужаса Куохтли испуганно заозирался и понял, что Чикахо говорила не о могиле, а о его могиле, стоящей в сотни метров. Сама красотка находилась далеко позади, в зарослях джунглей, и осторожно махала ему рукой, стараясь высовываться как можно меньше. Кохли не решился встать на ноги и на четвереньках быстро засеменил от куста к кусту, отступая в чащобу. Картина расправы одного единственного бойца над 100-тонным боевым роботом стояла у него перед глазами, и каждую секунду он ожидал услышать за спиной свист воздуха, рассекаемого приближающимся облаком черной энергии. Углубившись в заросли, он вскочил и опрометью бросился к Чикахо. «Повезло!» Тяжело дыша выдохнул он, падая рядом с ней под разлапистый широколиственный куст. «Не заметили. Думал, засекут с воздуха, и все, конец мне. Хорошо, что у них нет радаров». «Радар – это слово из языка сияющих», – тихо прошептала Чикахо. «Ра на их языке означает энергия, дар – нечто, что было передано, даровано». Их понятие «радар» имеет смысл устройства, фиксирующее наличие энергии. Она на секунду умолкла и осторожно выглянула из-за куста, всматриваясь в сторону руин. «Они знают, что мы здесь». Шлем Чикахо тихо защелкал, и Кохтли узнал звук оптической системы лицевого щитка. Чикахо увеличил изображение, наблюдая за действиями сияющих. «Просто мы сейчас их не интересуем. Они пришли сюда не за нами, поэтому убивают только тех, кто оказывает сопротивление». Она цинично хихикнула. «Кому-то, кто считал, что двойной бонус у него в кармане, сильно не повезло». Со стороны руин донеслись звуки беспорядочной стрельбы, быстро утонувшие в грохоте взрывов. И Кохтли торопливо схватился за кнопку управления оптической системой операторского шлема, приближая картинку. Бой шел точно в том месте, где располагался вход в бункер с передатчиком легированных. Десантники сияющих одним выстрелом какого-то маленького оружия, укрепленного на запястье, сносили пару кубометров бетона вместе с тяжелым экзоскелетом, укрывшимся за ним пехотинца. Сопротивление пехоты стального дивизиона было подавлено за какие-то секунды. Потом сияющие разделились. Часть их организовала оцепление вокруг входа в бункер. Часть перешла в режим полетов и приступила к патрулированию руин с воздуха. Еще несколько фигур зависли в небе между теми и другими. Кохли сфокусировал на них оптическую систему и похолодел. «Валькирии!» – выдохнул он, невольно отползая глубже под куст. «Они расправили крылья. Сейчас проклянут всех нас. Или промоют мозги, и мы бросимся грызть друг другу глотки. Тебе-то не все равно. Ты же у нас и так проклят с головы до ног!» – усмехнулась Чикахва. «Одним проклятием больше, одним меньше. Какая разница?» «Лучше меньше, чем больше», – уклончиво ответил Кохли. Он, конечно, безумно влюблен в Чикаху, но свой ореол проклятого лучше не разрушать. Ей на него плевать, и если она где-нибудь мимоходом или по пьяни раскроет его секрет, то могилу у него сразу же отберут. «Я умирать раньше времени не хочу». «Валькирии не насылают проклятий». Чикаху разглядывала зависшую в воздухе четверку точеных крылатых женских силуэтов. Это суеверие дремучих батраков с захолустных тростниковых ферм. Ее тон содержал прозрачный намек. Но сама она на него даже не посмотрела. «Какие они красивые!» «Что?» – оторопело переспросил Кохтли, невольно переводя на нее взгляд. «Кто?» «Валькирии!» – вздохнула Чикахуа, не отрываясь от наблюдения. «Они прекрасны. Белые и чистые, словно свежий снег. Такое благородство форм и пропорций больше нигде не увидишь. А какие у них глаза! Цвета звезды на небосклоне. И сияют так же!» Она с грустью вздохнула. «Я хочу такие же. Мечта всей жизни». «Можно провести лазерную коррекцию?» – осторожно ответил Кохтли, глядя на лежащую рядом красотку. «Пигмент радужной оболочки глаза сжигает лазером, и цвет глаз становится светлым. Это вроде не опасно и недорого». «Это недешево и совсем не безопасно». По губам Чикахо скользнула ироническая ухмылка. «После такой операции в глазах начинают забиваться какие-то там каналы, и зрение со временем портится необратимо. Все закончится искусственными глазами. Зато они могут быть любого цвета». Она вновь издала циничный смешок. «Но мне мои родные как-то ближе. Да и к тому же, лазерная коррекция делает из темных глаз синие. Цвета звезды они не станут. И сиять не будут. Тогда уж действительно проще поставить глазные импланты с внутренней подсветкой. Только все это будет не то. Подобие всегда выглядит жалко рядом с оригиналом». Она умолкла, разглядывая валькирий, и Кохтли украдкой смотрел на соблазнительные изгибы ее фигуры, подчеркиваемые утягивающей униформой и находящиеся от него на расстоянии дыхания. Чикахо снова печально вздохнула, и он заставил себя оторвать взгляд от ее манящего тела и продолжил наблюдать за сияющими. Те, похоже, уже взяли бункер и теперь выносили из него что-то важное. Кохтли увидел, как один из десантников несет какой-то неизвестный предмет, а у его идущего следом соратника на руках лежит тело представителя красной расы. В сравнении с громадным сияющим, тот был настолько мал, что казалось, будто десантник сияющих несет ребенка, одетого в военную форму. Кохтли поспешил приблизить картинку на максимум и начал делать снимки. Без основного оборудования боевого робота оптическая система операторского шлема не имела возможности вести видеозапись, но фотоснимки все равно лучше, чем ничего. Судя по тихому стрекоту, Чикахо тоже фотографировала происходящее. В режиме максимального увеличения было видно, что десантник сияющих вынес из бункера кого-то из легированных. Пленный был без сознания, и пятиметровый гигант уложил его на расколотый бетонный пол, попутно отогнув рукой пару неудобно выступающих из разбитой поверхности порванных стержней стальной арматуры. Он коротко кивнул валькириям, и одна из них легким движением спустилась на землю. Свечение ее брони погасло, переливающиеся потоками энергии крылья, наоборот, вспыхнули ярче. Вложенные в толстенный двухметровый поток снежно-белые волосы валькирии неожиданно распустились, опутывая ее подобно платью. Воительница сияющих протянула ладони над телом пленного и замерла. «Она что, голая?» Кохтли всматривался в неподвижный женский силуэт, мысленно ругая оптическую систему за недостаточную кратность увеличения. «На ней мономолекулярная броня», – насмешливо откликнулась Чикахо. «Так что можешь не ломать глаза в попытках заглянуть ей в какое-нибудь интересное место. Не выйдет. Зато если гормоны ударят тебе в голову слишком сильно, она может почувствовать это. И вряд ли будет довольна тем, что кто-то пачкает истекающий вокруг нее единственный энергопоток грязной похотью». «Что она задумала?» Кохтли с опаской покосился на Чикахо. «Как-то странно она себя ведет. Будто не ненавидит этих жутких сияющих, являющихся исчадием зла. А даже наоборот». Она его лечит», – ответила темноокая красотка. «Сияющие хотят задать ему пару вопросов». «Лечит?» – удивился Коохтли. «Так она же ничего не делает. Просто над ним стоит, вытянув руки, и все. Я не вижу у нее в руках никаких медицинских приборов». «Сияющие – биоэнергетическая раса. Они воздействуют на физические поля напрямую, посредством собственных излучений. Она лечит раненого силами его же регенеративной функции. Хотя медицинское оборудование у них тоже есть. Но раз она ничего не достала, значит раны несложные, и она уверена, что справится без дополнительных средств». «Как кто-то из них справился с боевым роботом без помощи танковой дивизии?» Чикахова усмехнулась, но не прекратила наблюдение. Сияющие интересовали ее больше, чем Коохтли. Впрочем, на это Коохтли не обижался. Он давно привык к тому, что в этой жизни не интересен никому. Даже сияющие не обратили на него внимания, хоть он был единственным, кто не отключил силовую установку своего робота. «Ты хоть наставление по ведению боевых действий сияющими прочел?» Она не скрывала насмешки. «Мы уже месяц в пограничной. Мог бы и изучить самого опасного врага ради увеличения собственных шансов выжить». «В наш контракт не входит боевое соприкосновение с сияющими», – обиженно ответил он. «Я решил, что в контракт сияющих не входит боевое соприкосновение с нами?» Циничным тоном перебила его Чикахова. «Какая проницательность! Да ты не иначе медиум! Не хочешь пойти к сияющим и предложить им свою помощь в лечении раненого? Скажи вон тому пятиметровому бойцу, что их валькирия нифига не понимает в колдовстве, и ты справишься лучше, потому что целых 3 раза видел, как деревенская колдунья из твоего поселка изгоняет из страждущих злых духов. Только тебе для этого понадобятся галлюциногенные корешки, так что пусть они резко метнутся за ними в джунгли». В ответ на это Коохтли привычно промолчал, не желая настраивать против себя объект своего обожания. Пусть издевается, если ей так привычнее. Главное, что она сейчас рядом с ним, и он чувствует запах ее бронзовой кожи. Он уже благодарен сияющим только за то, что это стало возможным. Если бы он мог, то и вправду подошел бы к сияющим, только не лечить раненого, а попросить, чтобы они задержались здесь подольше. Это даже хорошо, что она не сводит с них глаз. Так он может смотреть на ее тело, не опасаясь издевок. «Он пришел в сознание», – тихо произнесла Чикахо. «Круто. Никогда не видела такого вживую. Жаль, что так далеко. Вот бы посмотреть прямо оттуда». Коохтли вернулся к наблюдению. Раненый легированный принял сидячее положение и выглядел достаточно бодрым для допроса. Сейчас, когда он сел, стали заметны густые и широкие пятна крови, покрывающие пробитую в нескольких местах униформу. Похоже, сияющие вытащили его из экзоскелета прямо там, где его ранили, но пробоины на форме пулевые. Значит, он вел бой не с ними, а с солдатами стального дивизиона. Броня валькирии вновь засияла, и она коротким маневром присоединилась к остальным крылатым воительницам. Ее место подле него занял один из 5-метровых гигантов, еще более мускулистый, чем остальные, и Коохтли узнал его силуэт. «Это он уничтожил нашего робота». Коохтли, приглядевшись, заметил, что сияющие что-то спрашивают у пленного, а тот ему отвечает. «Он что, знает общий диалект Теотик Утикаль? Или это легированный говорит на языке сияющих? Он их тут дожидался, что ли?» Внезапно Коохтли озарила догадка. «Так это легированные вызвали сияющих. Вот куда шел сигнал по прямому лучу от их передатчика. Вот почему они дезертировали. Легированные переметнулись к сияющим». «Сияющим глубоко начхать на легированных», – насмешливо заверила его Чикахова. «Ты что, не понял? Это был передатчик сияющих. Ты же видел, как они его выносили из бункера. Зачем им забирать чужое оборудование, которое для их уровня развития является бесполезным хламом? Они прилетели сюда, откликнувшись на сигнал бедствия. Это спасательная операция». «Спасательная операция?» В голове Коохтли сложилась целая картина событий. «Так, дошло. Легированные где-то заполучили аварийный маяк сияющих и активировали его, когда мы их чуть не раздавили. Они спровоцировали атаку сияющих, чтобы выжить. Сияющие прилетели, разогнали нас по щелям, но никого из своих не нашли. Им очень захотелось выяснить, что тут происходит». «Я бы сказала, что им очень захотелось выяснить, откуда у легированных этот передатчик», – задумчиво произнесла Чикахо. «Мне кажется, что это не простой аварийный маяк, раз сияющие пошли на такой риск – провести спасательную операцию за линией фронта. Даю 100%, что сейчас в эту систему на предельной скорости мчатся огромные силы из красного сегмента. Но сияющие не торопятся уходить. Значит, риск того стоит». «Может, они все же не понимают друг друга?» Коохтли всматривался в лицо пленного. «У меня оптическая система на таком расстоянии плохо приближает, но вроде легированный говорит на общем диалекте нашей галактики. Губы знакомо шевелятся. Может, сияющий его не понимает? Понимает, возразила темноокая красотка. Это представитель одного из высших подвидов сияющих. Они умеют принимать мысленные образы собеседника и передавать ему собственные. Им не требуется знание языка. Они поймут тебя, исходя из того, о чем ты думаешь, а ты поймешь его. Интересно, что будет, когда сияющие выяснят, что легированные их использовали. Ухмыльнулся Коохли. Вряд ли это их обрадует. Если они сейчас доделают за нас нашу работу, Джумао заплатит нам в полном объеме или захочет оспорить сумму. Ты бы стал провоцировать нападение сияющих, зная заранее, что они придут в бешенство и убьют тебя? В голосе Чикахуа звучали нотки сомнения. Вряд ли. И ради отмщения за свою гибель тоже как-то не клеится. Ты же видел, сияющие не стали убивать всех, кого нашли. Не думаю, что для гиен это стало неожиданностью. Скорее, легированные на что-то рассчитывали. Но вот на что? Мне безумно любопытно, что в тех документах, за которые легированные так держатся. Ее голос оживился. Они уходят. Воин сияющих закончил допрос пленного и двинулся к своим бойцам. Позади него, в руинах базы гиен, возникло оживление. И сразу несколько сияющих, как на земле, так и в воздухе, развернулись в сторону выползающих из какого-то пролома солдат в тяжелых экзоскелетах с эмблемами легированных гиен. Офицер, вылезающий первым, поднял вверх пустые руки, стремясь предотвратить удар. Видимо, он что-то говорил, и говорил много и быстро. Через гермошлем экзоскелета лица видно не было. Сияющие не стали ни стрелять, ни разговаривать с ним. Отряд пятиметровых гигантов поднялся в воздух, скрывая четверку валькирий внутри боевого построения, и быстро набрал высоту. Пока сияющие грузились на свой десантный корабль, легированные подхватили пленного, уложили его на носилки и скрылись там, откуда появились. Оба корабля сияющих усилили свечение и в стремительном ускорении ушли ввысь, исчезая в стратосфере. Позже Коохли узнал, что сияющие после выхода в космос соединились со своими крейсерами и покинули систему прямо перед носом выходящих из гиперподразделений коалиции. Передовая эскадра еще не успела завершить выход в реальный космос и не решилась атаковать Светоч неполным составом. А потом было уже поздно. Сияющие открыли ноль переход и ушли. Говорят, зеркало ноль перехода было активно еще четверть часа, но дураков не оказалось, и никто туда не полез. Позже, когда у Коохли выдалась возможность изучить имеющуюся информацию о тактико-технических характеристиках боевых кораблей сияющих вообще и класса «Белая смерть» в частности, он прекрасно понял, почему передовая эскадра не спешила ломиться в героическую атаку. Зато после ухода сияющих в систему набилось столько войск красного сегмента, сколько Коохли не видел ни разу, ни за годы армейской службы, ни за свою бытность наемником. Сначала дивизион чуть было не уничтожили, приняв за дезертиров, и Наполцин едва успел объясниться. Но полковник был не промах, недаром единоличный владелец частной военной компании и на щекотливых ситуациях на грани фола мустанга съел, а то и нескольких. Он не только очень аргументированно и веско изложил подготовленную заказчиком легенду, но еще и технично спрятал где-то на борту своего транспортника двух наблюдателей генерала Джумао, которые не входили в состав экспертов и не погибли в ядерной западне легированных гиен. В общем, никто и не сомневался, Наполцину поверили. И стальной дивизион избежал участи дезертиров и конфискации имущества. Потом начались разбирательства, и до их завершения дивизиону было запрещено покидать поверхность Ушмаицу. Сигнал принимается уверенно. Командор круга блюстителей космических крепостей системы Аркольна зажег перед Торбурном частотную развертку поступающих от аварийного маяка колебаний глюонной цепи. Маяк находится за рубежом, внутри пространства низких энергий мира пограничной. В мертвой Солнечной системе, непосредственно на поверхности одной из ее земель. Удалось провести идентификацию. Могучий боевой ас слушался в частотные всплески приходящих издалека энергий. Я чувствую отпечаток стазис-капсулы, она находится в непосредственной близости от маяка. Но маяк работает с искажениями, его заставляет работать техногенная энергия. Она же пытается совместить сигнал маяка с собственной системой идентификации стазис-капсулы. Все сделано слишком грубо. От сигнала бедствия за версту веет энергетикой желтой расы. «Мы увидели то же самое, мудрый Конг», – подтвердил командор. «Образ этого аварийного маяка в архивных скрижалях нашей касты не обнаружился, но нам помогли специалисты касты жизнь рекущих. Они проверили гражданские базы данных и нашли его. Этот маяк принадлежит пассажирскому лайнеру касты аргонавтов Страары. Происходило это в самый первый час первого сражения второй асы. Темные вторглись в систему, но еще не успели высадить в ней все силы. Космическая станция аргонавтов на дальней орбите светила была уничтожена, и пилот перегонял лайнер к Трааре, надеясь спасти судно. Истребительная флотилия темных вышла ему наперерез, нанесла сосредоточенный удар и разрушила лайнер. Пилот получил смертельные ранения и либо успел добраться до стазис-капсулы, либо сработал кристалл регуляции, и стазис-капсула подобрала его самостоятельно. В этот момент в этом секторе, окруженный тремя флотами противника, боевой ас дестабилизировал себя и свою белую смерть. Цепная реакция субатомной аннигиляции вызвала взрыв колоссальной силы, и все находящееся в секторе подверглось уничтожению. На этом архивные данные заканчиваются. Даже если останки лайнера получили сверхвысокое ускорение и покинули Солнечную систему, сознание боевого аса стремительно проводило расчеты. Они не могли пересечь рубеж всего за 4 сотни и еще 45 лет. Темные нашли обломок лайнера значительно ближе, и уже потом перевезли его туда, где он находится сейчас. Кроме того, стазис-капсула не выдержит взрыва подобной силы, находясь с ним в одном секторе. В этой стазис-капсуле находится мертвое тело, и маяк испускает искаженный сигнал. Я чувствую это отчетливо. И желтые должны хотя бы предполагать, что мы поймем многое, если не все. Довольно неуклюжая ловушка для тех, кто воюет 500 лет. Жизнь рекущие считают, что желтые проводят эксперимент по запуску найденного аварийного маяка, сообщил командор блестителей. По примеру серых или по собственной инициативе, они облучают кристалл маяка всеми доступными им видами энергий и смотрят, что из этого выйдет. Вряд ли это целенаправленная ловушка. Скорее, там находится их лаборатория, но не вызывает сомнений, что они подготовились к нашему появлению. Жизнь рекущие просили нас не реагировать на ложный сигнал в избежание неоправданных потерь. «Неоправданные потери нам не нужны», — согласился Торбранд. «Но на сигнал мы обязательно отреагируем. Пусть темные считают, что мы не в силах отличить, какая именно энергия заставляет кристалл излучать — биоэнергетическая или технологическая». Боевой ас коснулся сознанием общего командного энергоконтура, созданного кристаллами связи командного состава сводной эскадры, и приказал. «Пойдем малыми силами и надолго задерживаться не будем. Светоча у меня пока нет, поэтому я буду находиться на борту Даарии. С нами идет 40-я ударная. 12-й и 13-й штурмовым группам занять позицию в точке угасания 0 перехода и быть готовыми к атаке по моей команде. Остальным продолжать охрану чертога. Действуйте». 40-я ударная вышла в район сосредоточения, и Торбранд открыл ноль переход, ориентируясь на источник аварийного сигнала. Едва заметно подрагивающее зеркало энергии развернулось посреди холодной черноты космоса, и четверка перехватчиков стремительным ускорением исчезла в изнанке пространства. Спустя миг от них пришел сигнал «Путь свободен», и сияющий звездным огнем исполинский шар Даарии сорвался с места в боевом ускорении. Авианосец прошел зеркало ноль перехода и оказался на дальней орбите мертвой Солнечной системы. Полтора десятка безатмосферных земель и втрое больше космических тел менее крупных размеров были выпотрошены подчистую и более напоминали исклеванные птицами и изъеденные червями каменные яблоки. Судя по вибрациям их энергий, темные прекратили разработку этой системы лет 200 назад, высосав из нее все до капли. И с тех пор изувеченная Солнечная система стала им неинтересна. Почти. На орбите седьмой Земли, мертвой и источенной гигантскими сверхглубокими котлованами, вращалась Луна, окруженная густым астероидным облаком. Следы возмущений в гравитационном колодце звезды свидетельствовали о том, что некогда ранее данное облако астероидов было вторым спутником изуродованной Земли, который в итоге подвергся целенаправленному разрушению. Позже некто неглупый и предусмотрительный создал из обломков второй Луны облако астероидов, скрывающее первую. И с тех пор регулярно заботится о том, чтобы получившаяся маскировка не распадалась со временем. Спрятанная Луна имела достаточную для уверенного проведения наземных работ гравитацию, и новый владелец позаботился не только о сохранении инкогнито, но и о неплохой обороне своей лаборатории. В условиях сплошного поля обломков вокруг Луны быстрое сближение с ней исключалось, а нанесение прицельных ударов с дальней дистанции даст результат далеко не сразу. Прежде ведущим обстрел придется пробить в астероидном поле сквозные бреши. Многочисленные маломощные вибрации техногенных энергий сообщали о том, что астероидное поле нашпиговано минами под завязку, и общая картина исходящих от Луны вибраций показывала мощную зенитную оборону на ее поверхности. Сама лаборатория была зарыта глубоко под землю и подготовлена к подрыву с применением сетки из 5 термоядерных зарядов большой мощности. Аварийный маяк, находящийся рядом с ним стазис-капсула, были на последнем уровне 10-этажной лаборатории, ниже которого располагался только реактор, запитывающий весь комплекс сооружений. Еще один реактор, по всей видимости дублирующий, располагался в противоположной части подземной лаборатории. Завершающим штрихом обороны Луны являлась мощная боевая эскадра, висящая неподалеку от нее под полями преломления. Исходящие от ее экипажа эманации затяжной скуки красноречиво свидетельствовали о том, что охрана лаборатории не в курсе природы проводимых экспериментов и не рассчитывает на необратимые их последствия. А зря. Едва первые корабли сияющих появились в давно забытой всеми системе, эманации скуки сменились на эманации страха, замешанные на суету, срочно поднятой боевой тревоги. Несколько мгновений офицеры желтых колебались между двумя решениями – либо лишиться невидимости и атаковать сияющих до их приближения к Луне, либо сохранить элемент внезапности и подпустить противника ближе, чтобы ударить в тыл. Первый вариант сулил желтым уничтожение, но у лаборатории появлялся шанс. Второй вариант шанса лаборатории не оставлял, зато давал шанс выжить самой эскадре прикрытия. Слушающийся в излучении разумов офицеров чужих Торбранд пожал плечами. С чего они взяли, что у лаборатории есть шанс? Наиболее вероятно, что эта мысль явилась следствием отсутствия у желтокожих офицеров опыта сражений с сияющими. Эскадра прикрытия слишком засиделась в тылу. Что ж, этим стоит воспользоваться. Хродмар. Боевой ас подсветил светочу ближнего боя траекторию движения к Луне. Проделай коридор в минном поле. Ударной группе продавить оборону лаборатории. До Арии начать форсажное ускорение к эскадре противника. Сияющий звездным огнем светоч вспыхнул бездонно черным свечением и ринулся к Луне, пронзая поле астероидов. Искривители нанесли удар, выжигая каменные россыпи вместе с расставленными в них фугасами, и светоч сместился ближе к лунной поверхности, повторяя маневр. Наземная оборона лаборатории начала захват целей, и в только что пробитый коридор устремились сияющие сферы кораблей 40-й ударной. В следующий миг исполинская громада авианосца достигла невидимой эскадры желтых, и 144 штурмовых крейсера одновременно покинули доковые гнезда. Военачальник желтых запоздало приказал открыть огонь, но силы сияющих уже смешались с боевыми порядками его эскадры. Излучатели антиматерии выбросили заряды, и ледяной мрак космоса полыхнул ослепительными сонмами фотонных вспышек. «Дарий, курс на лабораторию противника», – приказал Торбранд, следя за действиями ударной группы, перепахивающей наземную оборону Луны. «Штурмовым крейсерам продолжать работу. Блюстители, я чувствую запуск обратного отчета. Желтые решили взорвать лабораторию. Где аварийный маяк и стазис-капсула?» «На месте», – откликнулся командор блюстителей. «Персонал лаборатории бросил все и пытается эвакуироваться. Две части до взрыва. Погасить цепную реакцию». «Пусть взрывается». Боевой ас на миг задумался. «Так у желтых будет больше неразберихи. Хродмар, можешь принести маяк? Или мне самому сходить?» «Мы справимся, славный конунг». Немедленно откликнулся гармоничный боец, и бездонно черная сфера светоча, вспыхнув ярким свечением, тут же пошла на снижение. Одновременно с ней к вскипающей взрывами лунной поверхности устремились десантные корабли штурмовых отрядов, и спустя четверть части над дымящимися развалинами огневых точек лаборатории началась высадка десанта. Еще через четверть части лаборатория лишилась последних средств противодействия, и из ее подземных шахт во все стороны брызнули потоки спасательных шаттлов. Ближайшие из пробитых ударом перехватчика кратеров окружили пятиметровые бойцы в сияющей белой броне. Остальные десантники на бреющем полете прочесывали развороченные бастионы. За спинами оцепления яркими сполохами вспыхнули энергокрылья гармоничной валькирии. И зависшая в паре метров над дымящейся воронкой Хильдфлёд выставила Хродмару щит. Белоснежная броня гармоничного бойца запылала антрацитовой лучистой энергией, и окутавшийся антиоболочкой воин мощным прыжком исчез в пробитом кратере. Кто-то из блюстителей перешел в режим изотропного изображения и настроился на поток Хродмара. Кристаллы связи мгновенно сформировали изображение, и Торбранд незаметно создал область прямого перехода прямо к источнику аварийного сигнала. Если его гармоничному бойцу не хватит времени на все, то помощь не помешает. До тех же пор никто ничего знать не должен. Хродмар и Хильдфлёд сражаются доблестно и самоотверженно. Они, не задумываясь, пожертвуют собой во имя расы. Но разрушить еще одно идеальное слияние он темным не позволит. Могучий боевой ас настроился на своего бойца. Окруженный облаком антивещества Хродмар шел напролом, прожигая путь к аварийному маяку по кратчайшему расстоянию. Грозный гармоничный воин демонстрировал отличную скорость, вкупе с высокой мощью, и его гармоничная валькирия поглощала избыток потенциала беспредельных усилий. Противник бросил лабораторию, и системы автоматической защиты, оставшиеся без людского руководства, отставали от гармоничного бойца на один шаг, в результате чего штурм оказался несложным. К исходу части Хродмар прожег последнюю из стальных стен, одиночным выстрелом уничтожил автоматическую орудийную турель системы охраны и остановился внутри обширной лаборатории. Посреди помещения, обильно заполненного техногенным научным оборудованием и разбросанными в панике распечатками, канцелярскими принадлежностями и носимыми электронными устройствами, возвышался изолированный куб с прозрачной стенкой. Внутри куба находился кристалл аварийного маяка, уложенный прямо на стазис-капсулу. И не менее двух десятков различных установок били в маяк лучами и потоками разношерстных излучений. Гармоничный воин потратил пару мгновений на снятие с окружающей обстановки тщательного образа, занося информацию в глубинную память, и коротким ударом разрушил прозрачную стену куба. «Маяк у меня», – доложил Хродмар, подхватывая одной рукой кристалл аварийного маяка. «Стазис капсулы сильно повреждена и утратила работоспособность. Внутри тела сияющего, в одеждах касты аргонавтов. Темные поддерживают внутри куба микросферу, чтобы исключить разложение и окоченение. Я могу забрать павшего с собой. Одна рука свободна. Забирай». Торбранд отчитывал истекающие мгновения. До взрыва оставалось 3/4 части. «Пусть потомки предадут его погребальному костру». Боевой ас также незаметно погасил область прямого перехода и добавил. «Штурмовому отряду возвращаться на орбиту». Гармоничный боец разбил верхнюю поверхность стазис-капсулы, быстрым движением взвалил на плечо тело погибшего и предупредил свою валькирию о полном сбросе потенциала. Мощный удар разодрал пробитую к лаборатории шахту, увеличивая ее диаметр вдвое и сминая ближайшие этажи подземных уровней. И Хродмар вылетел наружу. Серия термоядерных взрывов вздыбила лунную поверхность, когда 13-й штурмовой отряд покинул ее орбиту. «Штурмовым крейсером вернуться на Даарию». Торбранд произвел проверку состояния боевых единиц. «Мы уходим». Добивающий эскадру желтых, рой штурмовых крейсеров мгновенным ускорением вышел из боя и на краткий миг времени замер вокруг авианосца. В следующий миг 144 крейсера единым движением заняли доковые гнезда, и Даария зарастила впускные люки. Вся операция заняла 5 частей. Перебить всех темных не успели, зато почти все их корабли получили серьезный урон, а своих потерь удалось избежать. Не каждый рейд во вражеский тыл заканчивается столь удачно. Пора уходить. Блюстители насчитали более 1000 гипертрасс, проложенных сюда с ближайших армейских баз темных. И все они оказались короткими. Через 10-15 частей здесь будет несколько миллионов вражеских кораблей. 40-я ударная окружила авианосец, и на несколько мгновений силы сияющих замерли словно на параде. Разгромленная эскадра темных не пожелала идти в контратаку и отступила от перепаханной взрывами луны, на ходу подбирая спасательные шаттлы и аварийные капсулы. Ее чудом уцелевший адмирал лихорадочно гадал, что же делать. Воспользоваться затишьем и увести остатки войск в гиперпрыжок или рискнуть и продолжить спасательную операцию до прибытия подкрепления. Ждать, что пересилит в желтом разуме темного, долг или страх, было неинтересно и неинформативно. И Торбранд открыл ноль переход на базу сводной группировки. В мрачном холоде космоса развернулось призрачно подрагивающее зеркало изнанки пространства, и сияющий звездным огнем флот покинул изуродованную Солнечную систему. Окончание следует. 2018 год. Текст читал Кирк.